Всегда ждешь от Келевья улыбки, такое уж у него лицо. И не поймешь, хитрец ли он, ехидничает, держит ли что на уме, или просто радуется от избытка здоровья и добродушия. В дороге Келевье выцыганил у М потихоньку весь спирт. То уверял, что чарка перед сном не вредит, то с таким мясом, которое он готовит, она просто необходима. То вдруг он начинал подозрительно часто мерзнуть, или вдруг неизвестно от чего у него разбаливалась голова, и боль проходила сразу же после первого глотка. А за день до приезда в стойбище он вспомнил, что еще вчера у его брата был день рождения, и не отметить его сейчас, ну, никак нельзя. Из трех фляг, которые взял с собой М, осталось только в одной, да и то на донышке. В стойбище приехали 1 мая. Из Яранги высыпали родственники Келевье. Из оживленного разговора, где часто повторялось «Аке мымль, огненная вода», М понял, что Келевье рассказывает о его спирте, и страшно рассердился. Но Келевье смеялся, и смеялись обитатели Яранги. Потом Келевье спросил у М, хорошо ли ему ехалось. «Хорошо», — ответил М. «Мягко?» «Нормально», — сказал М. Тогда Келевье снял оленью шкуру, на которой сидел М. Вытащил из-под нее мешок из нерпичьей шкуры, развязал его, и М увидел, на чем он сидел всю дорогу. Хозяева стойбища хохотали. В мешке было 7 бутылок портвейна. «Ну, подожди, Келевье!» М устроил шутливую потасовку и под одобрительные возгласы стойбища повалил Келевье на снег, чем и заслужил право быть тамадой. Потом отнес бутылки старику, хозяину Яранги, где они с Келевье остановились. Праздник был отмечен хорошо. «Перекур!» — скомандовала Ольга. М слез со станка, сделал несколько упражнений, разминая спину. «Черт возьми! Я не знал, что это так трудно позировать!» А ты думал, идем, я тебе что-то покажу». Она сняла покрывало с одной из подставок, и М увидел человека, которого на Чукотке должны знать все. М посмотрел в глаза Тейну. Тейн, добрый и мудрый старик, смотрел на него устало и спокойно. «Он сейчас танцует?» — спросила Ольга. «Да, но не на всех празднествах. А молодежь из эскимосского ансамбля он научил всему, что мог сам. Но все равно лучше него не танцует никто. А помнишь ту фельдшерицу, что вслух восторгалась его красивой белой одеждой? Вот дура!» «Не вини ее, Оля!» «Я не виню ее, просто тогда неловко было!» Тогда вечером М выговаривал той фельдшерице. Она не знала, что существует обычай. Если старик для повседневной одежды выбирает белые шкуры, значит, он готовится к переходу в иной мир. Значит, он здесь, на земле, сделал все и неотвратимое встретит достойно. М вернулся на свое место. Ольга продолжала работать. Он вспомнил, что до сих пор не выслал Тейну фотоснимков. Он снимал старика год назад, когда знакомил своего 6-летнего сына с дедушкой Тейным, как называл его М. Дедушка Тейн, наверное, давно забыл об этом. Разве мало его фотографировали, думал М. Надо бы сдать пленку, обработать тут, пока еще не уехал с материка. Надо бы не забыть. Щепка из твердого дерева, стекой, резкими движениями Ольга снимала с глины лишнее и эти кусочки левой рукой разминала. Сходство с собой пока еще он в этой глине не замечал. «Рано еще, ты не рассматривай так», — сказала Ольга. Наверное, все, кто позировал раньше, также ревниво и тревожно смотрели, как из ничего что-то получалось, и каждому хотелось, чтобы получилось. И Ольга знала наверняка, о чем они думают. «У нас еще несколько дней впереди. Придется тебе терпеть, раз попался», — смеялась она. Пришел Виктор. «Я так и знал, что искусство требует жертв». «Новых жертв», — сказал М. «Послушай, почему она так относится к друзьям? За что она их так?» «Я вот тоже думаю», — рассмеялся М. «За всю свою жизнь я не помню, чтобы сидел вот так долго без движения. Это ужасно. Ни на одном собрании я не высиживал больше получаса». «Здесь не собрание, мальчики», — сказала Ольга. «Кончайте дебаты, выпить еще успеете». «Мы уже свое отпили», — похлопал Виктор по плечу массивный бюст из гипса, тонированного под гранит. «С кем это ты так фамильярно?» — спросил М. «Ты не узнаешь?» «Нет». «Ну, смотри же». «Нет». «Да это же Виктор!» — не вытерпела Ольга. М присвистнул. Он смотрел на Виктора, постаревшего, седого крупного человека. Наверное, каждый маршрут по земле и по жизни лег морщинами на его красивое лицо, лег на спину тяжестью невидимого рюкзака, и М сравнивал его с тем молчаливым под камень Виктором. Теперь он узнал его. Это был действительно он, молодой. И понял, что так его изваять могла только любящая женщина. «Ты здесь похож на молодого Маяковского», — сказал М. «Я похож на молодого себя», — сказал Виктор. «А это плохо. Теперь я знаю, что было и чего уже не будет». «Он ничего не понимает», — сказала Ольга. «Он здесь такой, каким он будет всегда, какой он есть. Мужчины никогда не знают того, что знает о них женщина. Правда?» «Правда!» — в один голос сказали они с М. «А ну вас!» — бросила Ольга работу. «Идемте ужинать». И еще 3 вечера позировал М. В последний вечер пришел Виктор. «Ну вот, будет у нас на полке еще одна голова. Оля, отольешь мне копию?» — спросил М. «Конечно, только приезжай за ней сам. Отправлять не буду. А зачем тебе?» «Ну, — помялся М, — одна голова хорошо, 2 лучше. Тогда отолью. Приезжай». М смотрел на себя,